Глава 17. Сталь доспеха скрипнула, и голова стражника повернулась ко мне. Его глаза, спрятанные внутри шлема, вспыхнули красным. Рыцарь преклонил передо мной колено, ударил рукой в металлической перчатке по груди и произнес: «Ваш вечный слуга рад приветствовать владыку. Власть легиону!» Я кивнул и с облегчением выдохнул. Сработало. «А не зря я в свое время в него столько маны влил. Видишь, ничто не смогло перебить его клятву», — прокомментировал легион. Хотя, скорее всего, больше сыграла роль, что демон остался верным своему господину, несмотря на его изгнание. А большое количество энергии легиона, которую тот подарил своему верному слуге, постоянно напоминало, на чьей он стороне. «Ну да», — прокомментировал подселенец. «Что ж ты так со всеми остальными не сделал?» — хмыкнул я. «Даже власть владыки не безгранична. Давай забирай мою прелесть и валим отсюда. Как только один из 13 узнает о нашем появлении, они отправят сюда целую армию, а нам еще до охранных границ топать и топать». Я очень пожалел, что не подготовился и не взял с собой ни еды, ни воды. Безумно хотелось пить. «Если тебя это утешит, то все припасы испортились бы сразу, стоило бы им попасть в этот мир», — с усмешкой сказал легион. «Атмосфера?» — догадался я. «В точку. Она отравляет все. Кроме демонов, конечно», — усмехнулся он. Сил практически не осталось. На одной силе воли я подошел к алтарю из черного камня и положил на него свою руку. Пальцы скользнули по холодной шершавой поверхности, удлинились и прошли внутрь алтаря, словно это была живая плоть. Ладонь опустилась вниз, и камень вокруг стал ощущаться, словно разлитая вокруг вода, будто я опустил руку не в каменное изваяние, а в какой-то аквариум. Нащупал рукоять, схватил ее и потянул вверх. Это было легко, словно находка, и есть продолжение моей руки. А достав ее, я поднял вверх сияющий алым меч и не удержался. «Это скольких демонов ты им убил?» — спросил я у легиона. «Много, но еще больше от него пало наших врагов. В свое время я заключил в вершителе судеб часть своих сил и оставил здесь. Хотел передать в дар потомкам, а вышло так, что передавать пришлось самому себе». В голосе легиона слышалась горечь. «Я потерял самое дорогое, что у меня было — семью, а его эта семья предала». «Пора уходить», — сказал он, и я согласился. В алтаре нашлись магические ножны, способные скрыть магию меча от постороннего взора и чутья. Туда я и убрал вершителя судеб, а затем отправился вниз по склону по уже знакомому маршруту. Спуск давался гораздо быстрее, все ловушки мне были известны, а враги уже мертвы. «Вершитель судеб, не мог придумать менее пафосное название для меча?» — спросил я, чтобы скрасить дорогу разговором. «Нет, все названия вещей владыки должны быть пафосными!» «Ага, а унитаз-то назвал «Бездна очищения»?» Я не удержался от смеха. И как только нашел на него силы, наверное, считал своим долгом подколоть демона, который постоянно пытается шутить надо мной. Правда, юмор у него уж очень специфический. «Не угадал, я звал его Темным Троном», — ответил таким же звучным смехом легион. «Но мне нравится твоя идея. Запомни на будущее». «Серьезно? Где вообще живут демоны?» «Эти отребья, которых ты сегодня убил, живут прямо в скале. Животные!» — брезгливо ответил легион. «Высшие живут в замках, причем чем сильнее демон, тем выше у него крепость». «А твоя была самой высокой?» «Она простиралась до небес». «Врешь и не краснеешь». «Нечему краснеть», — усмехнулся он. После того, как я достал из алтаря вершитель судеб, у меня открылось второе дыхание, и дорога уже не казалась такой непреодолимой. Я видел конечную цель и спешил к ней. А как иначе, если от этого зависела судьба близкого человека? Меня многое связывало с дедом, я бы даже сказал, что слишком многое. Когда на моей руке появилась печать рода, и я чуть не сжег все поместье, именно дед оказался рядом и успокоил меня. Он показал, как усмирить бушующую внутри энергию. А потом начались долгие изнурительные тренировки, которые закончились только когда я поступил в Московский университет магии при его величестве Петре III. Я обязан деду многим. Он сделал из меня именно того человека, который сейчас спускался со склона горы в демоническом мире, держа за спиной меч, владыки в ножнах. А все ради чего? Ради семьи. Эту ценность он мне тоже очень хорошо привил. Не знаю, сколько прошло времени, когда я спустился к границе охраняемой зоны. Я бы и дальше шел, если бы легион не остановил, и мы не принялись чертить на каменистой поверхности печать перехода. Она в корне отличалась от той, что мы использовали для того, чтобы попасть в этот мир. Работала совершенно другая система перехода. Попасть в мир демонов легко, а вот выбраться отсюда уже не так-то просто. Или вовсе невозможно, если не знать точно, где оказался. Но легион знал, поэтому сейчас моя рука чертила на пыльной поверхности камня символ этого мира. Он оказался на одном из лучей пентаграммы. Когда печать была готова, я влил в нее синий огонь, и она загорелась, открывая мне проход обратно. Я четко представил место, где хочу оказаться, а иначе меня бы выбросило в любой точке моего мира, и шагнул в портал. Снова приземлился на мягкое место, на этот раз прямо в центре своей же потухшей печати. За крышами гаражей пробивались первые лучи рассветного солнца. До собрания в банке оставались считанные часы. Встал и отряхнулся. Мда, видок у меня оставляет желать лучшего. От ботинок осталось лишь одно название. Штаны и толстовка сильно подпалены после схваток с демонами, словно я сбежал из пожара. Это не говоря о многочисленных синяках и ссадинах, оставшихся после боя с демонами. Но на самом деле это меньшее из моих проблем. Асфальта на дороге между гаражей не было, и я легко замаскировал остатки своей печати гравием. Вызвал такси. Не хотелось тратиться лишний раз, но перемещаться по городу в таком виде, да еще и с холодным оружием, которое практически не используется, это привлекать к себе лишнее внимание, что мне совсем не нужно. «Где же вас так угораздило?» — спросил бородатый таксист, стоило мне сесть в машину эконом-класса. «Да не поверите!» — отмахнулся я. «А я попробую!» — ответил водитель. И машина тронулась. Пришлось придумывать легенду на ходу. «Мне от деда в наследство гараж достался. Я там коробки перебирал. Одна из них с магической защитой оказалась. Чуть не сгорел, пока открывал». «Получилось?» Кажется, водитель мне поверил. «Да», — кивнул я на меч, лежащий рядом. «Хорошо дед придумал. В гараже его бы точно никто не стал искать». «Дорогая подевичица!» Этот вопрос мне не понравился. «Разве что для нашей семьи?» Судя по взгляду мужчины, отражавшемуся в зеркале заднего вида, в эту фразу он не поверил. Его глаза буквально заблестели алчностью. Рука в толстовке, что прикрывал печать на руке, была опущена, и символ рода таксист увидеть никак не мог. На середине пути машина остановилась на светофоре. Было раннее утро, и на дорогах не было ни души. По радио играла легкая музыка, а пока горел красный свет, таксист открыл бардачок, напевая себе под нос мелодию. Он что-то оттуда достал. «Останови машину!» — велел я сразу, как только загорелся зеленый. «Что? Здесь не положено!» — таксист сделал вид, что ничего не понимает. «Остановись!» — крикнул я, и он свернул к обочине. Но стоило мне потянуться к ручке двери, чтобы выйти, как мужчина наставил на меня пистолет. «Стоять!» — вся его показная растерянность улетучилась. «Я выхожу из машины первым, а ты за мной!» Пришлось подчиниться, и, как назло, на этой улице не было камер. Муром — небольшой город, и средства слежения были только в центре города и на главных развилках. «Вперед пошел! Руки держи так, чтобы я их видел!» Он повел меня в проулок между домов, а я пока не сопротивлялся. Окна на эту сторону не выходили. Мы привлечем внимание, только если я начну кричать или он выстрелит. Но если я сделаю первое, сразу последует второе. А после путешествия в мире демонов у меня не осталось магии даже на поддержание защитного доспеха. Пожалуй, это один из немногих случаев, когда магу страшен огнестрел. Мужчина целился прямо мне в голову, а руки его не дрожали. Пистолет он держал не впервой. Меня, как аристократа, тренировали с разным оружием. И с холодным, и с огнестрелом. И я мог отличить новичка от профессионала. Очередной наемник? Или это случайность? Нет, по случайности наемник не мог оказаться на месте водителя. Человек с такими навыками пошел бы работать в охрану, но никак не таксистом, где платят копейки. «Давай сюда!» — он протянул руку и велел отдать меч. «Так просто отдать то, от чего будет зависеть жизнь моего деда, обойдется». «Легион, я знаю, ты хочешь поразвлечься», — мысленно сказал я демону, а сам ответил таксисту иначе, чтобы потянуть время. «Это семейная реликвия, ржавый меч, он ничего не стоит». Я заставил свой голос дрожать, изображая страх. Это было сложно. Это эмоция, искренность которой довольно сложно подделать. И чтобы добиться нужного эффекта, я вспомнил о деде и о том, что будет, если я не успею его спасти. Тогда мне действительно стало страшно. «Давай! Кому говорю?» — рявкнул мужчина. Он не заметил, как прямо за его спиной открылся портал, и оттуда вырвался бледнокожий демон, который больше напоминал ходячего мертвеца, нежели одного из последователей легиона. Тварь схватила мужчину за плечи, и тот рефлекторно начал стрелять. Но все пули угодили в стены. Хорошо, что патронов в магазине было всего штук 5, и у меня осталась фора в пару минут, пока сюда не сбежались зеваки. «Я передал тебе немного маны. Должно хватить!» Раздалось в голове, и в этот же момент печать на руке вспыхнула. «А мне начинает нравиться, что тебя можно использовать хотя бы как батарейку», — усмехнулся я. Пальцы принялись быстро выводить в воздухе узоры печати. «Изыди!» — произнес я и отправил печать изгнания прямиком в мужчину, а бледнокожий демон отринул прочь, чтобы не попасть под раздачу. Круглая печать впечаталась в туловище, прожгла рубашку, оставила ожоги на животе и груди мужчины. «Изыди!» — повторил я не своим голосом, более грубым, словно легион снова говорил вместе со мной. «Но чё-то привязался, мне захотелось попробовать», — оправдался демон. Мужчина закричал от боли, упал на асфальт, а из открывшегося рта вырвался сгусток черного смоленистого тумана. Он обрел форму уродливого рогатого демона, но по-прежнему без плоти и крови. Я кивнул бледнокожему. Демон подул на образовавшуюся туманную фигуру и мощный порыв ветра забросил ее прямиком в портал. «Марзел знает, что вершитель судеб у нас, иначе бы не отправил одержимых», — сказал легион. «Видимо, до гостиницы придется добираться пешком? Брату ничто не угрожает?» «Нет, и знаешь, довольно сложно отгонять от него всякую нечисть так, чтобы он этого не заметил. У меня даже возникла мысль простуду на него наслать». Если бы у брата был заложен нос, демонам было бы куда проще скрываться. «Интересно, как?» — хмыкнул я. «А вот этого я как раз не придумал. Не существует демонов, которые могли бы передавать вирус гриппа или хотя бы насморк. А жаль!» Я склонился над мужчиной. От его тела исходил запах жженой плоти. Дыхание ровное, но он был без сознания. Печать после изгнания демона с его тела сможет убрать только опытный лекарь. Но лучше так, чем умереть от того, что демон высосал из тела все соки. Я понял, что таксист одержим еще когда машина тронулась, но до самого конца отыгрывал свою роль. Мне нужно было укромное место, и мужчина сам привел меня сюда. Вдали раздался звук полицейской сирены. «Опа! Пора валить!» — воскликнул легион. «Капитан Очевидность!» — хмыкнул я и выскочил на улицу. Быстрым шагом подошел к дороге, прикрыв голову уцелевшим капюшоном. Пошел в противоположную сторону от подъезжающих машин, а затем скрылся в ближайшем проулке. Теперь по дворам прямиком до гостиницы. Повезло, что в 5 утра было немного желающих выйти на улицу, и за всю дорогу я встретил только 2 старушек, но и те навряд ли рассмотрели меня издалека. «Вы помните, что случилось?» — спросил Роман Евгеньевич Щукин у мужчины, которого скорая помощь только что доставила в Муромскую городскую больницу. «Нет!» — хрипло ответил он, смотря не на члена Святого Ордена, а на капельницу, которую медсестра поставила ему несколько минут назад. «Вы поступили с сильным истощением. Судя по оценке врачей, вы были одержимы не меньше недели. Большой срок для демона, который умудрился жить в скрытом состоянии». Это было правдой. Когда подселенцы приспосабливаются, они тратят гораздо больше энергии носителя, так считали в Ордене. При таком раскладе демон может убить носителя за считанные недели. А если демону не нужно скрываться, и он показывает окружающим все свое ужасное нутро, то так носитель может прожить около года. Конечно, для установления этой закономерности в Ордене брали рядовые случаи, а случались и исключения. Например, бывало и такое, что демон и вовсе делился энергией с носителем, из ряда вон выходящее событие, которое ни один экзорцист или демонолог до сих пор не смог объяснить. «Что последнее вы помните?» — продолжил опрос член Ордена. «Принял заказ, отвез девушку в банк, припарковался. Вышел в туалет, а дальше все как в тумане. Очнулся я уже в той подворотне от нестерпимой боли». Сегодня Роман Евгеньевич дежурил на выездной работе, и этот странный случай достался именно ему. Почему странный? Потому что никто из членов Ордена демона из этого человека не изгонял, иначе бы об этом уже доложили. Любой член Ордена бы сказал, ведь за выявление скрытых в людях демонов полагается отдельная премия, это не говоря о клятве, которую приносит каждый маг, вступая в ряды Ордена, но все молчали. Значит, демона изгнал кто-то не из ордена, кто-то без лицензии. А это уже интересно, ведь чтобы проделать такое, нужен как минимум ранг адепта. Вам повезло, что рядом оказался экзорцист, который изгнал из вас эту тварь. Больше вам ничего не угрожает, — заверил Роман Евгеньевич. «Но кто это был? Я хотел бы лично поблагодарить этого человека. Видел статистику, столько человек умирают, потому что окружающие вовремя не поняли, что их близкие были одержимы. Страшные цифры!» «Или одержимость обнаружили, но не смогли определить, какой именно демон сидит внутри. Эта задача куда сложнее». «Поэтому новичкам и запрещено заниматься изгнанием демонов. Очень легко допустить фатальную ошибку». Но здесь постарался явно опытный маг, и не из Ордена. А если бы из других городов члены Ордена приезжали и о происшествии доложили в другую ячейку, то Роман Евгеньевичу все равно бы передали, как ответственному. Но раз все молчат, ответ очевиден. Мага стоит искать среди экзорцистов без лицензии. Однако у Романа Евгеньевича не укладывалось в голове, как такой маг может быть настолько силен, но разбираться с этим явно не в его компетенции. «Так кто же он?» — снова спросил мужчина. «Не знаю», — пожал плечами Роман Евгеньевич. «Его поисками будет заниматься служба безопасности ордена». «Как так? Он же ничего плохого не сделал!» — недоумевал пострадавший. У людей всегда служба безопасности ассоциировалась с чем-то плохим, но на деле это было не так. Это подразделение ордена решало множество задач. Оно как наказывало, так и награждало. «Не сделал. Но нам же нужно его найти, чтобы вы могли его поблагодарить», — улыбнулся Роман Евгеньевич. Вернувшись в здание ордена, он передал все полученные данные в службу безопасности и на этом успокоился. Роман Евгеньевич выполнил свою работу хорошо. Всех демонов изгнали без него, а других задач на сегодня нет. Значит, можно немного отдохнуть. Но только он заварил себе сладкий кофе и сел за рабочий стол в своем кабинете, чтобы остаток дня имитировать бурную деятельность, зазвонил стационарный телефон. Лампочка рядом с трубкой горела красным. А это значило, что звонок исходит напрямую от столичной службы безопасности. «Роман Евгеньевич слушает», — сразу ответил он и выпучил глаза, услышав голос главы службы безопасности. «Щукин, правильно понимаю, вы делом сегодняшнего одержимого занимаетесь?» — спросил Ларион Викторович. «Я все материалы вам отправил». «Видел, видел. Вы лучше скажите, какие у вас самого догадки? Кем мог быть этот экзорцист?» «Это точно маг не из ордена. Кто-то без лицензии. Прикажете найти?» — пробормотал Роман Евгеньевич. «А как вы это сделаете, если на месте происшествия не было камер?» «Измерим ранг. Подобное не мог проделать новичок». «Хорошо», — одобрительно хмыкнул Ларион Викторович, словно такого ответа и ждал. «Назначьте обязательное тестирование для всех экзорцистов вне ордена на понедельник». «Ну как?» Святой Орден мог тестировать своих братьев, но не магов, которые не входили в ряды Ордена. «Власти города предоставят вам подобные полномочия. Позаботьтесь о том, чтобы организация прошла по правилам, и подготовьтесь к моему приезду. Со мной будет Тимур Алексеевич Коткин». «Архонт?» — переспросил Роман Евгеньевич, не веря, что Муром собирается посетить столь важная персона. «А все из-за чего? Из-за какого-то одержимого». «Да, на тестирование прибудет сам Архонт, поэтому повторяю, подготовьтесь должным образом». «Будет сделано», — пообещал Щукин. Роман Евгеньевич вскочил с кресла, напрочь забыв об остывающем кофе. Теперь его надолго обеспечили работой, и мужчина не понимал, за что сначала хвататься. Ясно было только одно. Кого бы ни искала столичная служба безопасности ордена, этого мага ищут явно не для того, чтобы выписать штраф за колдовство без лицензии. «Это что такое?» — недоумевал Борис, когда увидел на столе в моей комнате меч в ножнах. «А я его особо и не прятал. Почему? А это бессмысленное занятие. Он все равно его увидит, и мне нет смысла скрывать оружие и откладывать неизбежное». «Меч?» — прямо ответил я. Брат держал в руках костюм в прозрачной упаковке. Видно, шел передать его мне, но увидел меч и быстренько забыл об этом. Пора бы напомнить. «Это от Алисы?» — спросил я, кивая на костюм. «Да», — ответил он и положил одежду мне на кровать. Судя по внешнему виду, стоил этот костюм целое состояние, и мне предстоит в ближайшее время за него рассчитаться. Но не привык я получать столь дорогие подарки от дам. «Саш, не уходи от темы. Что это за меч?» — повторил брат. «А, так это демонов убивать», — спокойно ответил я. «Чего? С каких пор демонов?» — он осёкся и продолжил. «Холодным оружием убивают». «С древних? Или не помнишь, как сталь закаляли магией?» «Это знание давно утеряно», — покачал головой брат. И это было правдой. Производить священные клинки умели лишь несколько кузнецов из всего Святого Ордена. Одновременно их существовало не более 10 человек, они никогда не записывали свои знания, считая их священными. Умение закалять сталь магии экзорцистов передавалось из поколения в поколение среди трех семей, пока 1000 лет назад они все не погибли одновременно от лап демонов, а вместе с ними исчезли и святые клинки. Но если копнуть глубже, то все было куда ироничнее, поскольку саму технологию закалки стали люди переняли у демонов и преобразовали под свою магию. Святые клинки нужны были в первую очередь демонам, чтобы убивать себе подобных. А магия легиона, сила прародителя — это магия и экзорцистов, и демонов. Она сочетала в себе две стороны одной медали, и теперь это отразилось во мне. Демон вложил частичку своих сил в вершителя судеб, и получилось нечто вроде того же святого клинка, которым и изгнали самого легиона. Но этот был гораздо слабее, чем тот, что сверг владыку демонов. «Я нашел один из утраченных клинков, и с его помощью мы вернем деда», — признался я. «Не говорит же, что я его из демонического мира достал. Суть от этого не меняется». «Ты хоть представляешь, какая это ценность?» Борис продолжал ошарашенно на меня смотреть. «Представлял. Такой клинок стоил целое состояние. Продай мы его, и могли бы обеспечить себе богатую и безбедную жизнь». «Жизнь деда дороже», — уверенно заявил я. Борис кивнул. До собрания в банке осталось немного времени, и я собирался отдохнуть, восстановить силы, чтобы после этого цирка, а иначе предстоящий я назвать не мог, сразу отправиться к Марзеусу. Ровно в 11 часов мы с Борисом вошли в здание имперского банка, где нас встретил знакомый управляющий. Константин Григорьевич провел в кабинет, где уже собрались 10 членов комиссии, которые должны решить, действительно ли мы являемся Демьяновыми. Надо отдать им должное, при виде ожогов Бориса все сохраняли спокойствие. Не то что простолюдины, которые морщились каждый раз, стоило брату пройти мимо них на улице. Алисы в зале не было. Странно, раньше она никогда не опаздывала. Нас первым делом представили друг другу. «Александр Олегович, а вы нашли свидетелей?» — спросил управляющий. «Да, они скоро будут», — кивнул я. «Тогда, пока их ждем, перейдем к стандартным тестам. Лидия Романовна проверит кровь вашего брата как наследника». «Проверяйте Александра. Он унаследует титул. Меня во вторую очередь», — перебил управляющего Борис. Эта новость удивила проверяющих, но лишних вопросов они задавать не стали. Я подошел к женщине в красном костюме. На вид ей было около 30. Сильный потомственный маг крови, но, как известно, и магов крови можно обмануть, поэтому система проверки многоступенчатая. «В банке имеются образцы крови ваших предков. Я сравню их лучше любого теста ДНК», — улыбнулась Лидия Романовна и достала стерильную иглу. Она уколола мой палец, и я прижал каплю крови к предметному стеклу. Рядом лежали старые образцы, которые мои отец и дед оставили здесь, заключая первые договоры. Было бы проще всего привести деда, но с тех пор его признали недееспособным. Любое его слово сразу подвергается сомнению. А проверка крови — лишь одна из стандартных, после успешного прохождения которой я перешел к остальным. «Родство подтверждаю», — кивнула Лидия Романовна, и следом к женщине подошел Борис. Однако не успел он взять в руки иголку, как дверь зала распахнулась, но к нам пожаловала отнюдь не Алиса Анечкова, которую мы так ждали. «Прошу прощения за опоздание», — сказал барон Голубев и присел на место напротив меня.